Глава 13. Мэйзи. На вечернем темно-синем небе проплывают сероватые легкие тучи. Солнце скрылось около часа назад, но это не помешало мне приехать на кладбище и навестить родных. Сидя у себя в комнате, меня вдруг внезапно потянуло сюда, и эта тяга была такой сильной, что я не смогла выстоять и сопротивляться. Просто покинула квартиру, не предупреждая Кристиана, и села в свою машину. Я стояла перед могилами своих самых дорогих мне людей и просто смотрела на них. Я не плакала, но душа разрывалась на части, а сердце в груди билось рвано из-за наполняющей меня боли. Она травит все мое естество, вытягивает силу, стремится меня раздавить. Она становится сильнее с каждым днем и уже просто невыносима. Каждый мой новый день претерпевает мучительные испытания, отчего боль и отчаяние во мне усиливаются. Я перевела взгляд на могилу матери и усиленно сглотнула, когда прочитала на камне ее нежное на слух имя. Я судорожно выдохнула, когда в голове пронеслись слова миссис Моррис, причиняющие мне новую порцию боли и вызывающие злость. Как бы я поступила, узнав эту правду, будь сейчас мама жива? Я бы поругалась с ней? Накричала и перестала любить? Я в замешательстве и не узнаю своих чувств. Я любила маму, уважала ее. Считала примерной матерью и женой, но сегодня все изменилось по щелчку пальцев. Чувство к человеку способно измениться за секунду, и это страшно. Стоит узнать о нем то, что выходит за рамки твоего идеала, как отношение вмиг меняется, и ты не знаешь, как быть дальше. Постараться подавить в себе новые эмоции или же не сопротивляться и поменять к человеку свое отношение. Я прислушалась к себе, закрыв глаза. Подул легкий западный ветер, слегка растрепав мои волосы и пронзив мое тело. Внутри себя я услышала такой же ветер, который воплощает собой мое разочарование. Это чувство пустое, холодное, сметающее все на своем пути. Не остается ничего, кроме него, и вот что самое страшное. Гнев можно поменять на противоположное чувство – милость. Можно подавить в себе это чувство и дать человеку второй шанс. Но когда каждую клеточку наполняет разочарование – тогда уже тяжело найти противоположный выход и трудно дать человеку второй шанс. Блокируется эта возможность. С осознанного возраста я начала строить свою жизнь словно как карточный домик. Каждая эмоция, идеал, ожидание, любовь, мечты, работа – весь мой мир – это карточный домик, который не способен выдержать удары судьбы, отчего начинает разрушаться. Проживая в идеальном мире, не стоит надеяться, что всегда будет идеально. И лучше строить бетонный домик, который выдержит натиск судьбы. Да, будет больно от ударов, но ты хотя бы не будешь разрушаться. Я открыла глаза. По щекам покатились слезы. Я посмотрела на могилу сестры и приблизилась к ней. Упала на колени на усланный газон, затем вовсе легла на землю, положив руку под голову. Я не стала сдерживать себя и просто заплакала. Душа тряслась от боли, сердце мучилось от захватившего меня чувства одиночества. Все внезапно стало незначительным, ненужным. Моя борьба держится на расшатанных стержнях только ради Дженни. Тяжесть наполнила всю мою душу, и она тянет меня вниз, отнимая возможность бороться. Я сопротивляюсь, отчего сил становится все меньше. Эта тяжесть появилась от ощущения, словно семья всегда была для меня чужой. С каждым днем я открываю что-то новое и смотрю на них уже совершенно иного ракурса, непривычного и далекого. Каждый член семьи что-то скрывал. Тайны только разрушают сильный механизм семьи. После кладбища я поехала в дом, в котором выросла. Свернув на нужную улицу, я ехала по узкой дороге, освещая ее фарами. До дома оставалось всего несколько метров, поэтому мне удалось увидеть, как из моего двора кто-то выезжает. Фары осветили номера автомобиля и марку, которую я постаралась запомнить. Я остановилась на обочине, сжав руль. Машина отдалялась от меня с каждой секундой, но ехать за ней одной будет неразумно, даже если это убийца, решивший вернуться на место преступления спустя 4 года. Тем более нельзя ехать за ним после того, как мы узнали о нем тот факт, что он каратист. Если ему не пришлось применять усилия для того, чтобы уложить Кристиана, со мной он справится намного быстрее. Я выдохнула и достала мобильник из кармана. На главном экране увидела уведомление о пропущенных звонках от Кристиана. Я смахнула их в сторону и набрала Вилсона. «Слушаю, Мэйзи», — устало ответил он. «Вилсон, ты еще в отделе?» «Да». «Помоги, пожалуйста, и пробей номера автомобиля». Я продиктовала номера, после чего настала тишина, и на другом конце слышались лишь звуки клавиатуры. Я нервно сжимала мобильник, терпеливо ожидая информации. «Он зарегистрирован под именем Пол Локвуд. Это твой родственник?» Информация меня немного успокоила своим безобидным характером. На сегодня мне достаточно потрясений. Дядя, видимо, как и я, сегодня проникся воспоминаниями и решил навестить дом, в котором когда-то процветала жизнь его родных. «Да», — я пальцами надавила на переносицу, — «это мой дядя». «Не знал, что у тебя есть дядя». «Он долго сидел в тюрьме, поэтому это сравни смерти. Недавно воскрес», — добавила я иронию. «Даже так?» — задумчиво произнес Уилсон. «Ладно, доброй ночи. Пока». Я сбросила вызов и нажала на педаль газа, припарковавшись во дворе своего дома. Там я осветила фарами, которая решила не выключать и освещать территорию, автомобиль своей сестры, и тяжело выдохнула. Я вышла из своей машины и направилась ко входу в дом. Когда моя рука нависла над ручкой двери, меня вдруг что-то остановило. Какой-то внутренний протест, твердящий, что я не должна входить туда и ковырять незажившие раны, которые вряд ли когда-нибудь затянутся полностью. Сейчас они свежее, поэтому выпотрошить их одними воспоминаниями не составит труда. Я развернулась и спустилась по лестницам крыльца вниз, остановившись на газоне. Достала из кармана пачку сигарет и прижала одну между губами, зажигая ее. Небольшое освещение перед лицом заставило меня бросить взгляд на машину Дженни. Я затянулась, смотря на нее, и выпустила из легких дым. Шмыгнула носом, засовывая зажигалку обратно в карман, и решила добраться до автомобиля ближе. Он низкий, молочного цвета, который так привлекал мою сестру. Почти как цвет ее кожи, такой же нежный. Я открыла дверь со стороны водительского сиденья и юркнула в салон. Вдохнув там воздуха, я вдруг ощутила запах Дженни, словно он тут сохранился. Но это всего лишь игра моего воображения. Я снова затянулась и выдохнула терпкий дым, осматриваясь в салоне. Открыла козырек над водительским рулем, где на меня посмотрели два счастливых лица — мое и Дженни. Мои губы дрогнули в улыбке, но я не стала брать фотографию в руки, закрывая козырек обратно. Словно эта фотография способна обжечь меня болью. Далее я открыла бардачок, наткнувшись на всякую всячину. Зеркало, помады, салфетки — все, что необходимо для женской красоты. Там и находился небольшой кошелек, который я достала и открыла. Внутри лежала небольшая сумма денег. Я шмыгнула носом, агрессивно затягивая в себя дым. Дженни погибла, но ее вещи, которыми она пользовалась, все еще перед моими глазами. Эти деньги при жизни она бы могла потратить на одежду или еду, разгонять на этом спортивном автомобиле по трассе. Когда осознаешь, что человек больше не воспользуется этими вещами, сердце сжимается в тиски, и в нем заигрывает унылая мелодия тоски. Среди денег я заметила небольшую бумажку и решила ее достать, зажав сигарету между губами. Я включила фонарик на мобильнике, чтобы прочитать содержимое на бумажке. «Что за черт?» Нахмурившись, пробубнила я сигареты в губах, которую после чего выплюнула на улицу. «Это визитка с именем нашего дяди. Оформлена она под характер его работы, ландшафтный дизайн. Кажется, что в этом нет ничего подозрительного и странного, но меня нагнетает один вопрос. Почему Дженни не рассказала мне о том, что встречается с дядей? О том, что он вышел на свободу, я узнала в день ее похорон. А Дженни, получается, узнала об этом значительно раньше? А ведь дядя Пол тоже скрыл от меня, что встречался с Дженни. В моих глазах он сожалел о том, что не смог увидеть младшую племянницу. Я откинулась на спинку сиденья и задумалась. Неужели у них были какие-то тайны от меня? Я выдохнула и закрыла глаза, ощущая в груди поганое чувство отрешенности. Почему так много тайн вокруг меня? Неужели и Дженни что-то скрывала от меня? Я не стала гадать о том, какие у нее могли бы быть дела с дядей, и почему она скрывала от меня эти встречи, поэтому решила напрямую позвонить ему. «Слушаю, Мэйзи», — тепло ответил он. «Я могу приехать к тебе сейчас?» «Да, конечно. Как раз только вернулся домой. Можешь подъезжать. Адрес отправлю сообщением». Я вышла из автомобиля сестры и направилась к своей. Когда выезжала со двора, получила уведомление о нужном адресе. Я немного удивилась тому, что дядя поселился совсем рядом от нашего дома, поэтому он смог так быстро добраться. Спустя 15 минут я уже была во дворе частного дома дяди. Когда вышла из машины, осмотрела территорию. Здесь довольно неплохо и дом побольше моего. Ландшафтный дизайн впечатляет, поэтому я не удивлена, что дядя выбрал именно эту профессию, и его дела за 5 лет хорошо продвинулись. Я вошла в дом без стука, поскольку дядя в курсе, кто приехал. Меня встретила горничная с доброжелательной улыбкой и проводила в кабинет дяди. Вокруг все расставлено со вкусом, а убранство настолько шикарное, будто я попала на прием к какому-нибудь министру. Натяжные потолки и полы с гладкой белой плиткой сияют на свету, отчего видно, насколько они вычищены до блеска. Когда дверь кабинета передо мной отворилась, я сделала 3 шага вовнутрь, но резко замерла, когда увидела до боли знакомого мужчину, который сидел на диване вместе с дядей. Он повернул ко мне голову и также ошарашенно уставился на меня. Мое сердце рухнуло вниз, а голова закружилась, отчего я немного пошатнулась. Я не видела его 6 лет, а тут резко без предупреждения, отчего мое состояние сейчас такое, будто меня кувалдой по голове шибанули. «Проходи, Мэйзи, мы уже заканчиваем с господином Райли», — заговорил дядя Пол. «Нет, я все же не буду мешать и поеду», — отчеканила я и вышла из кабинета, как ошпаренная. Мои руки дрожали, когда я доставала ключи от машины из своего кармана, а ноги подкашивались, когда я спускалась по лестницам крыльца. Меня откликнул тот самый мужской голос из моего прошлого, который когда-то заставлял трепетать мое сердце. Но сейчас он заставил меня замереть возле машины и приковал к земле, как лед. Он приблизился ко мне, чуть запыхавшись, а я боялась взглянуть на него. Не потому, что вспыхнут старые чувства, их уже давно нет. И Аарон меня не привлекает как мужчина в силу своего возраста. Просто от взгляда на него пронзает старая боль. «Мэйзи, мы не можем сделать вид, будто незнакомы», — прохрипел его голос. Все же я решилась посмотреть на него. «Почему не можем? Можем. Хочешь, научу? Берешь и уходишь». Я шагнула в сторону к своей машине, но меня тут же удержала рука, хватая за предплечье. «Мэйзи». Я отдергиваю руку, смотря на него с негодованием. Аарон поднимает перед собой руки с виноватым выражением лица. «Прости». Он немного помолчал, смотря на меня, после издал нервный короткий смешок. «Я не знаю, что сказать». «Тогда зачем останавливаешь, если не знаешь?» — огрызаюсь я. «Если хочешь узнать мое отношение к тебе, то вот, не обольщайся, я не в обиде на тебя. Забыла, усвоила, смирилась. Просто отныне ты омерзителен для меня». «Мэйзи, всего хорошего». Я открыла дверь своего автомобиля, но когда собиралась сесть, помедлила. Снова посмотрела на Аарона, который стоял и смотрел на меня с поникшим выражением лица. Когда он меня бросал, кидая в меня жестокие слова, пронзающие мое сердце, как осколки разбитого стекла, он не умел смотреть на меня с такой глубокой виной. Неужели за 6 лет он осознал свою ошибку? Только время позволяет людям проанализировать старые поступки. Но для меня это уже не важно. «Скажи мне одно, как ты связан с моим дядей?» «Я защищаю его интересы». У него крупная компания, поэтому нужен адвокат. А я проверенный, поскольку пытался помочь ему, когда его проговорили к суду. С тех пор мы общаемся. Понятно. Отчеканила я и села в машину, уезжая. Мир до невозможности тесен. Я вернулась домой совершенно убитая. На сегодня очень много потрясений. Будто после новостей о маме на меня навалилось все и разом, чтобы добить окончательно. В холле меня встретил Кристиан с недовольным лицом. Он стоял передо мной, как коршун, скрестив руки на груди и облокотившись плечом на стену. «Ты где была?» — грубым тоном спросил он. Я сняла кожанку и повесила ее на крючок. «Какая разница, где я была?» — устало ответила я и шагнула вглубь квартиры, мечтая завалиться на постель. «Ты идиотка?» — донеслось до меня, когда я поравнялась с Кристианом. Я посмотрела на него с возмущением. «Что?» «За тобой охотится убийца, который в любой момент может тебя прикончить, и это более возможно, когда ты одна». Не знаю почему, но во мне проснулась злость. Кристиан позволяет со мной грубое обращение, что я никогда не терпела, поскольку многие только и делали, что пытались запугать меня таким тоном и подавить волю. «Слушай, хватит меня учить жить, ладно? Хватит мне указывать!» Последнюю фразу я почти выкрикнула. «Буду, если ты такая безмозглая!» ответил Кристиан на повышенных тонах, становясь передо мной вплотную. «Я тебя не оскорбляла. Если тебе хочется выплеснуть свои гормоны, то иди найди на улице безмозглую и оскорбляй ее. А я тебе не девка, которая не сможет ответить и постоять за себя. Я не как твоя тихушка-жена. Я другая. Противоположная. Привыкай», — сказала я, хлопнув его по плечу. Отвернувшись от Кристиана, он остановил меня своими словами. «Верно. Ты не она». Но она хотя бы понимала, когда я за нее переживал. Мое сердце затрещало после этих слов. Кристиан встал передо мной и чуть склонился, чтобы наши лица были на одном уровне. Его глаза блестят от злости. «Ты отталкиваешь все хорошее». После чего он оставил меня в холле одну и скрылся в своей спальне. Я закрыла глаза и выдохнула. Пропечаталась спиной к стене и потерла лицо ладонями. «Да что со мной не так? Я не могу определить, где забота, а где желание повелевать мной». Кристиан всего лишь проявил свое беспокойство, когда звонил мне, а я не удосужилась ответить и перезвонить. Сейчас он всего лишь спросил меня о том, где я была, а мое «никому ничего не должна» затмило сознание того, что Кристиан переживал за меня. Я побрела в свою спальню, посмотрев на дверь комнаты Кристиана. Вздохнув, я скрылась за дверью и сразу же свалилась на кровать.